Глава 16. Смирившись с произошедшим, я выхожу из комнаты. Дом полон звуками, шаги, приглушенные голоса, какое-то позвякивание. Навстречу мне выходит Венсер. На маге штаны и застегнутая на три пуговицы рубаха. Вид он имеет помятый, но довольный. В руках пыльная бутылка и пара бокалов. Приветливо улыбаясь, соратник салютует бутылкой и скрывается за дверью. Хоть кто-то нормальный в этом дурдоме. Спускаюсь на первый этаж, в коридоре сталкиваюсь с дуболомом. В руках гнома какие-то бумаги. Тот внимательно смотрит мне в лицо. «Филин, там к тебе какие-то монстры пришли. Мы их пустили. Сидят в зале». «Хорошо, дуболом. У нас все нормально?» «У нас все как обычно. А нормально это или нет, решай сам». «А ты что делаешь?» «Финансами управляю». Гном протянул мне бумаги в своих руках. «Только вот бухгалтерии мне не хватало. Помнится, за что-то такое меня однажды убили». Останавливаю гнома жестом. «Не надо, верю. У нас есть что пожрать?» «В зале стоит котелок с каким-то мясом и куча другой еды». «Это просто замечательно. Где все?» «Да где-то тут ходят». Оставляю гнома с бумагами и захожу в зал. На диване редком сидят гвардейцы. Вид у них понурый. Стив у камина рисует какие-то значки на мраморе чем-то красным. Луи стоит над перевернутым диваном, задумчиво рассматривая его внутренности. В руках его молоток. Махаю рукой, приветствую всех сразу и под внимательными взглядами накладываю себе мясную рагу в чистую тарелку. Закидываю туда что-то очень напоминающее жареную картошку. Беру кусок хлеба и начинаю жевать. Завтрак – это святое. «Вкусно! Кто приготовил?» «Фауст», – отозвался призыватель. «Фауст? Люди полны сюрпризов, однако». «Ну что, господа, демонстрируйте. Принесли?» «Да, господин». «Но?» «Ваш слуга, господин, толстый и лысый. Мы не смогли ему отказать. Он забрал». «Так, надо бы уточнить реальную силу своих спутников. Эти трое, судя по всему, раскатали в блин дракона, а их напугал Фауст». «Фауст, тут мне люди кое-что передали. Где это?» «В холодильнике. Я половину уже приготовил. Очень хорошие продукты». Раздалось откуда-то из коридора. Я с опасением поглядел на мясное рагу. Под прицелом вопрошающих взглядов я вышел из комнаты и пошел искать кухню. Та обнаружилась метров через 10. Кухня внушала и чем-то напоминала пыточную. Задумчиво крутанув найденным мясницким тесаком в бурых потеках, пошел искать холодильник. Тяжелая дубовая дверь вела на ледник, который Фауст, видимо, назвал холодильником. Под потолком висело несколько туш. Одна из них явно гуманоидного происхождения. В уголке лежал кожаный мешочек. Понимая, что увижу, я раскрыл его и обнаружил красно-бурый шар весом килограмм в 5. Левое яйцо черного дракона. Легендарный ингредиент. Правое, видимо, пошло в мясное рагу. Надеюсь, дракон не сильно мучился. Раздался стук. Судя по направлению звука, видимо, в дверь. Судя по силе стука, стучали стенобитным тараном. Взяв мешок в руку, я пошел встречать гостя. В прихожей уже толпилась команда. Стук повторился. Какая-то тень заслоняла свет в окнах. «Господа хорошие!» Я обратился к своим новоиспеченным гвардейцам. «Задачу свою вы выполнили и, можно сказать, перевыполнили. Принесли мне целых 2 яйца черных дракона». Фигуры гвардейцев окутались фиолетовым светом и переливами. Проморгавшись, я продолжил. «Так вот, у меня 3 вопроса. Вопрос первый. Почему вы не догадались украсть яйцо черного дракона у самки?» «Их не бывает. Черный дракон уникален». Гельзар слишком счастливым не выглядел. «Хм, моя промашка. Ладно, тогда вопрос второй. Как?» На почту пришло видео. Снимала, судя по всему, Лиит. Гигантская фигура дракона. Антрацитовая чешуя, блестящая в лунном свете. Горделивый изгиб шеи, голова размером с легковой автомобиль нависает над Дрейярдом. Глаза в глаза. Кузнец плоти в метре от ощеренной пасти, которой может позавидовать кошмарик. Имплантированный глаз светится желтым светом. Дракон мелко дрожит. Между задних ног крадется жнец, если судить по гигантскому серпу в его руках. Вот он вытягивает руку с серпом, лезвие светится белым. Лезвие серпа чуть заходит за кожистый мешок, немного свисающий. Движение серпа назад. От жалобного воя бубенчики сжались уже у меня. Дракона было чисто по-человечески жалко. Риард уходит из-под удара рогатой головы. Камера приближается, в кадре мелькают веера. Чешуя разлетается в разные стороны. Дракон взмывает в воздух, в кадре появляется простой деревянный кол и входит почти на всю длину в обнажившуюся драконью плоть. Лунная танцовщица повисает на нем. Мельтешение, крики, какие-то сообщения. Выключаю видео. Короче, вы успешно удрали, унося с собой драконьи яйца. «Ага», – синхронно ответили гвардейцы. Стук повторился. И вопрос третий. Дракон ведь земноводный, откуда у него мошонка? Все молча уставились на меня. Блять, как стыдно. Тут реальность подернулась искажениями. Уникальная ситуация. Явление повелителя плана. Падите ниц. И в комнате появилось новое действующее лицо. Вернее, не лицо, а... Короче, ткань мира пошла трещиной, и из нее высунулась волосатая мужская рука с очень неаккуратными ногтями. Рука схватила мешок и втянула его в щель. «Это я заберу себе!» Рука исчезла, паралич спал, мир снова стал нормальным. «Дом, мать твою! Сюда ведь даже богам хода нет! Какого дьявола?» «Хозяин, но это же твой покровитель!» «Не покровитель, а работодатель! Это раз!» Это я ему нужен, а не он мне. Это два. Если еще кто-то из божественных сущностей сунется, пусть присылают заявку в письменном виде на 7 страницах. А если явится в виде аватара? А ты божественный аватар можешь уничтожить? На своей территории? Могу. Значит, вали вон нах. А как же предупреждение? Это и будет предупреждение. Я тяжело вздохнул, посмотрел на свою взволнованную армию и, повесив на дверь хлипкую цепочку, приоткрыл ее. Первое, что я увидел, был огромный глаз. «Привилим!» Голос лился отовсюду. Инфразвук. Бррррр. Судя по грохоту, кто-то из моих соратников вырубился. Нет его. Неожиданно в дверь змеей проскользнул гибкий раздвоенный на конце язык и облизал мое лицо. «Ты!» Я обреченно открываю дверь. Что хотел? Дракон внушал. «Дракон тьмы. Уровень неопределим. Жизнь неопределима. Мировой босс». Две здоровенные лапы, длинная шея с легковушку размером. Все это постоянно перемещалось. Он словно бы тек всем телом. «Знаешь, перевертыш, сначала я долго придумывал тебе казнь. К тому же ты можешь стать богом. Такие, как ты, выдержат больше остальных. Потом я сделал вот что». Это не походило на видеоролик. Сначала словно острая игла вонзилась в мозг, и потом я увидел, почувствовал, узнал. Мои лапы крушат прочный гранит, выбивая тучи каменной пыли. Открываю пасть и подхватываю серебристый диск резеркрута. Он скользит по горлу. Прихожу в себя. Надо мной нависает монстр, а я не могу даже пошевелиться. Тут до меня доходит, что я отошел от двери метров на 20. «А потом я подумал и стал вспоминать». Обжигающее дыхание на темени. «Я живу долго, несущий хаос. Те года, что навязали как память, я не считаю. Но все равно, почти 300 лет я в этом мире. Я знаю о людях многое. Почти все. Могущество вызывает скуку». Перед глазами скользит поток чешуи. Дракон берет меня в кольцо своей шеей. Я стал великой целью, а сам не нашел ее. Передо мной снова оказывается глаз. «Знаешь, однажды я понял, что мир, да и я сам, всего лишь сон огромного камня. А что со мной будет, если он проснется? Где окажусь я? Чего стоит все это?» Он выдохнул мне в лицо поток горячего воздуха. Дыхание дракона пахло каленым железом, кислотой и лавандой. «Мои крылья, мое тело, мое могущество! Меня обрекли на одиночество. Маленький кусок вечного мяса. На одиночество среди существ мне чуждых. Чуждых и вкусных». Язык снова прошелся по моему лицу. «Где та, что оставит мне кладку под этим иллюзорным небом? Меня сделали стражем, не назначив плату. И приходит время платить, перевертыш». «Чего ты хочешь?» – просипел я. «Для начала хочу решить, что мне делать с тобой, мой маленький враг. Ты меня изуродовал. Ты отнял у меня надежду. Та рана, что нанесли твои приспешники, она не заживает. Ты проклял оружие, что ударило меня, и проклял меня своим ядом. Верни мне мои тестикулы, и я исцелю свою рану, тогда мы поговорим дальше». Дракон оскалился, и из носовых щелей пошел дым. «Извини, но не получится, у меня их нет». Длинный саблевидный клинок вонзился мне в живот и, разрывая внутренние органы, уперся в трепыхающееся сердце. Интерлюдия пятая. У центрального голокрона технической поддержки столпились все сотрудники вплоть до роботов-уборщиков. В воздухе висела картинка. Дракон рассматривал самую большую проблему корпорации, нанизанную на острый коготь. С двух сторон от картинки висели таблицы многочисленных параметров. «Что происходит? Отчитайтесь!» Исполнительный директор с трудом протиснулся к монитору. «Кажется, нам повезло. Филин наконец-то нарвался. Он кастрировал дракона тьмы». Ведущий разработчик, пришедший на место заболевшего, летал руками по виртуальной клавиатуре, что-то командуя компьютеру. «Ту программную аномалию, которая оттянула на себя 2% личностных процессоров. Хорошая идея. Как удалось это сделать? Не сам же Филин полез к дракону в пещеру? И как кастрировал? У него ведь параметр регенерации где-то в районе капа». Директору уступили самое лучшее место. «Не сам. Он выдал на него квест группе легендарных оцифрованных отморозков. Ну, которые у нас идут под кодом 8 при получении жалоб. В общем, у нас был доступ от Самума. Управляющего Искина, не забывайтесь». «Хорошо, но он так просит его называть. В общем, Филин стал выдавать квест с активацией 11-й управляющей директивы». «Напомни, что за директива?» Исполнительный директор тоже был новым. Старый ушел на пенсию. И хотя выглядел он едва ли не на 40, вторая сотня лет давала возможность свалить по возрасту в любой момент, не разбивая окно тяжелым стулом. Если это убедительно, то оно работает. Это если не вдаваться в подробности. Короче, у них пошло формирование свойств. И Денисов выкрутил факторинг проклятий на полную. В общем, дракона они кастрировали напрочь. И хотя ему яйца не сильно нужны были, драконец нет и не предвидится пока что. Но он все равно сильно огорчился. Сейчас у него в желудке резик рут. И если Филин сейчас сдохнет, то вероятность высвобождения из желудка дракона у него будет нулевой. А мы уже подготовили эвент-скрипт. Он не сможет обратиться в администрацию и сменить точку возрождения. Только удалить персонажа. Денисову премию. Вероятность того, что Филин наконец сдохнет. Почти 90%. Чтобы сейчас выжить, он должен отдать дракону его отрезанные яйца, а этого он сделать не сможет. Одно яйцо он только что частично съел, а второе утащил повелитель плана хаоса. Кто-то захрустел чипсами. Конец интерлюдии. «Что с ними произошло? Верни мне мои яйца, жалкая букашка, или твоя вечность станет истинным кошмаром!» Говорить, когда в тебе почти 40 сантиметров инородного предмета, да еще через новое отверстие, было трудно, так что я булькал. Одно съел, второе потерял. Боль уходила. Наверное, в когте дракона был яд. Тело стало легким-легким. Шея перестала держать, голова завалилась назад. Небо, красивое небо, которое меня поразило. Как много звезд. «Фух. Хочешь сказать что-то напоследок, так и не ставший богом? Мое тело легло на камне мостовой. Голова дракона нависла надо мной, закрыв небо. Внезапно тело резко обрело чувствительность, пришла боль, но и она сразу исчезла. Тело слабо светилось после заклинания великого исцеления. «Селена, Фауст, Венсер, самым убойным, по максимальной площади, меня только не заденьте!» Я молча поднял руку с оттопыренным средним пальцем. Мир вспыхнул. Потоки огня, тьмы и бьющих с чистого неба молний накрыли площадь и всех стоящих на ней игроков. Смешавшись, заклинание действовало на толпу, словно подожженная спичка на тополиный пух. Дракон недоуменно огляделся. Тут его вертикальные зрачки расширились, по телу побежала судорога, огромная пасть раскрылась. Дракона вырвало игроками. Разъедаемые кислотой тела ударили фонтаном. Он попытался сжать живот, и фонтан из его пасти ударил метров на 30. Фонтан кричал на разные голоса. Маги продолжали держать заклинание, перекидывая его на вывалившуюся из дракона живую массу. Дракона раздувало все сильнее. Скоро он стал похож на огромный кожистый шар, из которого торчали конечности, трещали кости. Игроки внутри дракона умирали и возрождались. И тут дракон с противным звуком лопнул. «Пламя и прах!» Я кричал, хватая кошмарика за косу. Тот как раз путался под ногами. В рану устремились потоки пламени и тьмы, выжигая все, что было не драконом. «Кошмарик, открой ротик! Папочка тебя сейчас накормит вкусным-вкусным мясом!» Химера начала открывать рот, все шире и шире. Когда он стал почти полметра в диаметре, расширение прекратилось. «Пожалуйста, потерпи. Твой рот нужно раскрыть еще шире». С этими словами упираюсь сапогом в нижнюю челюсть и начинаю растягивать пасть питомца, стараясь не потерять пальцы. Химера мужественно терпит. Тем временем внутри еще живого, но парализованного дракона обнажается круглый закопченный диск, над которым продолжают появляться игроки. Наши маги телекинезом вытаскивают круг возрождения, таща его в потоке заклинаний, что выжигают материализующиеся тела. Дуболом и Морген растягивают щеки кошмарика в стороны. Селена отключает свой огнемет, диск влетает в растянутую пасть. Кошмарик натекает на него, чем-то напоминая змею-яйцееда. Щелк! Наконец-то я накормил своего питомца. Аллилуйя! Интерлюдия шестая. «Эвент-скрипт они подготовили?» Рык исполнительного директора очень напоминал интонациями рык дракона, демонстрируемого на мониторе. Правда, дракон был изрядно выпотрошен. «Кто его прописал? Почему у нас 300 игроков накачали дракона мясом, да так, что его раздуло, как таракана отборной кислоты? И где, черт возьми, игроки?» «Мы не знаем». Разработчик был бледен и суетливо махал руками. «Сигнал от круга возрождения поступает, сообщает о работоспособности, но доступа к нему нет. Игроки в состоянии ивента и не могут выйти из игры самостоятельно. И их мы тоже не можем локализовать. И дай угадаю, на доступ к ивенту у тебя не хватает прав?» «Да». «А главный искин игнорирует?» «Подведем итог. У нас есть круг возрождения, к которому намертво привязано 300 игроков. Эти 300 игроков сейчас в каком-то незарегистрированном пространстве, которое осуществляет роль желудка ебанутой на всю... полностью ебанутой химеры, где они непрерывно возрождаются и перевариваются. Мы не можем получить доступ к ивенту, мы не можем отключить круг возрождения, не можем вообще ничего». «Да». «В экстренные службы уже позвонили?» «Принудительно отключайте всех от игры и запомните, никаких, вообще никаких попыток вмешательства больше не предпринимать, только наблюдение. Юристы пусть готовятся к искам». «А с Денисовым что?» «Увольняйте нахер за некомпетентность! Это же надо так было эвент-скрипт организовать!» Исполнительный директор поднялся из-за стола перед терминалом и твердым шагом отправился к себе в кабинет. «Железный человек и новый исполнительный. Может, он киборг? У него ни один мускул не дрогнул, когда они начали жечь народ на площади. И когда скормили круг возрождения своему монстру. Не, киборги не могут быть в руководящем составе. Надеюсь, он справится». Ахметов Михаил Алтызбаевич, новый исполнительный директор компании, зашел в кабинет и начал снимать стресс. Сначала он снял пиджак и кинул его в угол. Налил себе виски, достал из хумидора сигару и сел в кресле, закинув ноги на стол. Срезал головку сигары гильотиной, прикурил от бензиновой зажигалки и выпустил несколько клубов ароматного дыма. Открыл ящик стола и достал из него шестизарядный револьвер. Придирчиво рассмотрел оружие, откинул барабан, в котором был один патрон. Вытащил из стола еще один, закинул в пустую ячейку, движением руки закрыл его. Прокрутил барабан движением руки. В дверь кабинета постучали. Ахметов ткнул на кнопку, впуская визитера. В кабинет вошел начальник юридического отдела, молодой парень лет 30. Исполнительный директор еще раз глубоко затянулся и кинул револьвер на стол. «Расслабляйтесь, Михаил Алтызбаевич». «Да, день тяжелый. У тебя какие-то важные вопросы, Ваня?» «Да, по поводу исков тут накопилось. Хотя, стоп, дай мне буквально минутку, подождешь? «Хорошо, могу попозже заглянуть». «Нет-нет, что ты, буквально 30 секунд». Исполнительный директор взял пистолет в руку, покрутил барабан, глубоко затянулся, приставил ствол к виску и нажал на курок. Раздался щелчок. Лицо мужчины разгладилось, он кинул пистолет на рабочий стол, залпом выпил виски, убрал ноги со стола и самым внимательным образом уставился на своего визитера. В глазах его горела воля, решимость, лицо было спокойно, взгляд цепок. Начальник юридического отдела завороженно наблюдал происходящую метаморфозу и неожиданно для себя спросил. «А мне можно?» «Угощайся!» Ахметов толкнул ствол коллеги и поднялся за бутылкой. Конец интерлюдии.